Глава 12. «Только сперва палец свой дай». На свет из закромов крепыша появляется переносной сканер, в который уже привычно тычу указательным пальцем. «Идентификация объекта подтверждена», — бормочет вслух крепыш, видимо, в микрофон. А я тем временем набираю номер. В этот раз трубку почему-то поднимает не сом, а араб. «Привет! Рассказывай!» За 20 секунд излагаю события без оценок, завершая вопросом: «А сом в порядке?» «Сом в порядке, но он на учебе сейчас». «Ну, я принял все. Дай трубку старшему экипажа». Неожиданно конструктивно поступает араб, удерживаясь от обычных моралей и нравоучений. Старший кузетовец на секунду отрывается от радиостанции, в которой он, кажется, общается с полицией, обменивается с арабом несколькими междометиями и всовывает телефон обратно в руки мне, возвращаясь к радиостанции. «Могу идти?» — спрашиваю уже в трубку у араба. «Пока шагай, но держи в голове, что эти твои деятели могут в полицию обратиться. Теоретически», — нейтрально отвечает он. На заднем плане слышна какая-то музыка. «Неприятная перспектива. Резко торможу прямо на ходу. Вернее, неясная. Можешь посоветовать, что прямо сейчас могу предпринять в этой связи, чтобы свести к минимуму бадание с полицией? Свидетелей-то нет, камер тоже. Я на аллее спорткомплекса универа». «Логичнее дождаться приезда этой полиции, чтобы сразу понять, чего ждать дальше. Но есть тонкость. Твоих красавцев полиции будут передавать наши. И формально тебя укажут как лицо, не достигшее возраста совершеннолетия. А сколько лет, говоришь, этим спортсменам?» «Меня они явно постарше, где-то по 20 с лишним, может, даже по 30. Араб, а чего это ты сегодня такой добрый?» Решаюсь-таки задать вертящийся на языке вопрос. «Обычно от вас поучений вагон и нравоучений». «Ну, тут ситуация мне где-то понятная», — хмыкает араб. «Ты же не на границу в закрытую зону попёрся, а в спортклуб. А эти ваши современные спортсмены... Что те ПТУшники на чемпионате по плаванию, помнишь? Что эти? Те еще личности были. М-да. Если хочешь, у меня сработали механизмы узнавания ситуации. Чему-то веселится араб. Там были студенты физкультурного колледжа. Припоминаю смешной эпизод, когда араб, вопреки всем своим собственным, декларируемым на весь мир правилам, почти что орал, шепотом, возле бассейна, что сейчас просто перестреляет идиотов, экономя себе время и нервы. «ПТУ и есть», — говорит непонятный араб и отключается. «Мне сказали, что могу идти», — обращаюсь к освободившемуся кузетовцу. «Но куратор советует дождаться полиции, чтобы снять возможные вопросы», — добавляю уже полушепотом ему на ухо. «А мне без разницы», — пожимает плечами тот. «Мне ситуация на моем уровне ясна, лично мне ты здесь не нужен». Отхожу в сторону и припоминаю, что как минимум одно знакомство, с кем можно посоветоваться предметно, у меня все-таки есть. Полицейский капитан Слава периодически шлет мне в WhatsApp какие-то смешные картинки и видео в режиме одностороннего сеанса связи. Некоторые бывают даже интересными. Я периодически машу ему в чате рукой в ответ. Я, кстати, спрашивал Лену, к чему это он, попутно пересказав историю нашего знакомства, когда мы с сержантом полиции вечером пошли по квартирам, поймав в итоге какого-то странного типа, кинувшегося на нас из квартиры с монтировкой. Особо меня удивляло то, что у полицейского опера Славы явно не так много времени, чтобы тратить его на тупые переписки с не пойми кем. Лена, не продумав и секунды, ответила: «Это он с тобой отношения поддерживает, чтобы иметь возможность обратиться, если что. Он о тебе что-то знает?» «Ну, кое о чем в курсе», — уклончиво ответил я. «Ну вот, то, что он делает, самый дешевый, наименее затратный по времени, но очень эффективный эмоциональный способ поддержания отношений с тем, чьи услуги тебе могут понадобиться в любой момент. А поддерживать отношения на условиях абонентской платы ты не можешь», — засмеялась Лена. «Так многие делают, не только полицейские опера. Сейчас, пользуясь тем, что отношения со Славой у меня поддерживаются регулярно, пусть и не по моей инициативе, отхожу чуть в сторону и набираю его». «Привет. Неожиданно», — звучит в трубке сосредоточенный голос Славы. «Узнал, не представляйся. У меня вопрос по твоему профилю. Сразу перехожу к делу. Попутно отмечаю, что Слава, вероятно, забил мой номер в контакты. Интересно, а как он моментально ориентируется в сотнях таких вот случайных знакомых, если они позвонят? Мы сейчас тренируемся на спорткомплексе университета, у нас же ремонт. Сегодня такой случай. Далее быстро пересказываю Славе суть противоречий с южными джигитами и завершаю вопросом. Мой куратор в СОПе говорит, что они, теоретически, могут приняться еще на меня жаловаться, но то уже за рамками его ответственности. Можешь посоветовать, как лучше поступить сейчас с учетом этого? «Без проблем», — отстраненно бормочет в трубку Слава. «Ты там рядом сейчас? Вернее, они рядом?» «Да. Можешь сфотать их лица крупным планом и прислать мне на WhatsApp? Для начала». Дисциплинированно делаю то, что говорит Слава. Отмечаю, что джигиты обеспокоенно ворочаются, отворачиваясь от меня, как будто стараются не дать мне их сфотографировать. Отправляю фотографии Славе, после чего тут же перезваниваю. Вот их лица, но нечетко. Они, когда я их фотографировал, отвернуться норовили. Или рожу скорчить такую, чтобы исказить естественное выражение лица. «Что и требовалось», — флегматично бормочет в трубку Слава. «Доказать. В общем, спи спокойно». «Все же буду благодарен за подробности», — смеюсь в трубку. «Знаешь, какой самый лучший способ привести жену в состояние истерики?» «Понятия не имею», — неожиданно заинтересовывается Слава. «Я не женат. И не был. Говори, вдруг понадобится». «Достаточно сказать волшебную фразу. Ты только не нервничай. Успокойся, не переживай и не нервничай. А потом ничего не объяснить толком, отделываясь уклончивыми общими фразами». Слава на том конце неприлично ржет, потом говорит. «Да понял я. Тут кое-что делаю, новый комп, новая операционка. Все не как у людей. Концентрацию не хотел терять. Ладно». В трубке раздается звук с силой захлопываемой крышки лэптопа. Затем гораздо более бодрый и менее отстраненный голос Славы поясняет. «Тут несколько моментов. Когда ты их фотал сейчас, они отворачивались. Долго пояснять, тут скорее чувствовать надо. В общем, такие к нам не ходят. Это раз. Во-вторых, они явно из... стана, судя по лицам. А те к нам не ходят вообще. У нас с их диаспорой очень неопределенные отношения. Я сейчас про полицию в целом. Ну и третье, главное. Ты можешь сейчас просто уйти?» «Да, ГБРовцы говорят, могу топать». «Кто такие ГБРовцы?» — вскидывается Слава. «Ну, группа быстрого реагирования. То подразделение Кузета, которое на мою тревожную кнопку приезжает». «А, понятно», — успокаивается Слава. «Вот если ты сейчас уйдешь, то сам подумай, на два шага вперед. Что будет? А то твой куратор что-то какой-то далекий от жизни человек, если он тебе такого насоветовал». «Ну, что будет, что будет?» «Кузет передаст вашим, кто приедет на вызов, этих пятерых. Видимо, составит какие-то документы в планшетах. Я уже заметил, что у вас у всех планшеты в какой-то единой информационной системе. Вероятно, этот обмен информацией будет подтверждаться электронными цифровыми подписями каждого участника разговора и с вашей стороны, и у Кузета». «Стой, стой, стой, не туда понесло. Явно морщится Слава. Чувствую даже по телефону. Не в ту сторону думай, а о пятерых думай». «Кузет передаст их вашим. Дисциплинированно делаю вторую попытку. Ваши, видимо, их повезут к себе, да?» «Да. А зачем?» «Установить личности. Просвещает меня Слава. Зафиксировать факт задержания. Заполнить в базе обстоятельства. По процедуре пробить уже установленные личности, а не мелькали ли где-то раньше, в связи с чем-нибудь интересным». «Ну, это надо ваши процедуры изнутри знать, чтобы вот так соображать». Начинаю сомневаться вслух. Поскольку Слава явно переоценивает мою способность ориентироваться в реалиях взаимодействия с государственными органами, с которыми я, к тому же, дела раньше не имел. «Это здравый смысл и просто элементарщина», — не соглашается Слава. «Ну, погнали дальше. Допустим, в полиции твои деятели решат тебе что-то предъявить. Сразу оговорюсь, этого не будет. Не те люди, видно же. Вот что они должны сделать, чтобы тебе что-то предъявить?» «Письменно зафиксировать у вас заявление с указанием моих личных данных доходит до меня с запозданием». «Гениально!» — бурчит в трубку Слава. «Не прошло и года. Вот теперь думай дальше. Что будет после этого?» «Видимо, спросят у вас, как меня обозвать в заявлении», — бросаю наугад. «И снова бинго. А наши что им ответят?» Тон Славы все больше напоминает учительские интонации Жанны Маратовны. «Понятия не имею. Я сейчас уйду. Собственно, уже ушел. Я и правда уже ушел», кивнув ребятам из Кузета и получив в ответ два кивка от них. «И с вашими не контактирую же?» «Вот именно это наши и ответят. Устно. Что личность, то есть ты, нами не устанавливалась, поскольку находится под охраной Кузета. Веселится Слава. Дальше два варианта. Я уже понял, что заставлять тебя думать бесполезно. Ты в наших реалиях не ориентируешься». «Я с самого начала это говорил». «Вот далее два варианта. Первый. Наши под огромным давлением этих пятерых, ну вдруг, начинают писать в охраняющую тебя организацию. Скажите нам, а кто был тот парень? А то нам на него заяву принять надо, вот чтоб имя указать. Что ответят твои кураторы?» «На три буквы пошлют. До меня доходит вторая часть ситуации. Имена же охраняемых персон СОПом не разглашаются. У СОПа же свой устав. Саматов и Араб в свое время очень подробно просвещали меня на эту тему в рамках подготовки на их базе. К непонятно чему. Теоретически это возможно по решению суда, но...» «Вот мне не объясняй». Неприкрыто ржет в трубку Слава. «Это нереальная ветвь событий, юный подаван. Хотя бы даже потому, что судьи иногда сами запрашивают охрану от СОПа. Бывают, знаешь ли, моменты. А если судья вынесет решение раскрыть имя охраняемого объекта, меня посещает третья эврика за минуту. Надо же. Никогда не думал, что столько нового можно узнать от обычного полицейского. То СОП на нем 100% отыграется, либо на любом его коллеге из этого района, ну, райсуда», продолжает смеяться Слава. «Потому что есть неписанные правила игры. Помнишь, ты про один для всех закон говорил? Вот неписанные правила — это как раз тот самый закон, который один для всех. Это соблюдается гораздо серьезнее, чем любой кодекс». «Спасибо. Обрадовал и помог. Буду должен», кивая в трубку. «Погодь, это еще не все. Второй вариант, но это уже окончательно. Наши еще могут им ответить, что побои были нанесены неустановленным лицом. А тут, поверь, никто и пальцем двигать не будет. Нам что, делать больше нечего, кроме как по городу носиться, таких людей искать?» Пренебрежительно фыркает на том конце трубки Слава. «С учетом загрузки района. А какой там, кстати, район? Это где все было?» «Аллея у спорткомплекса университета». «А, соседи. Спи спокойно. Если вдруг случится что-то неожиданное типа камней с неба, я там ребят знаю». Слава явно намекает тоном на что-то, о чем не хочет говорить вслух. «Там новенькие почти все. В общем, разведем, не парься. И то, повторяю, это вообще нереальный сценарий». «А если они у тренера будут выяснять? Я недавно область выигрывал. Не то чтобы звезда, но... Правда, именно они от бокса далеки, судя по технике». «Хм, а ты ж да, звезда!» Загружается на секунду Славик, но потом отмахивается. «Ну вот, самый худший вариант. Поступает заява в соседний райотдел. Дальше они ее под сукно, потом в архив по истечении срока. Просто поверь, никто такой фигней заниматься не будет, когда по реальным делам висяки. Вот соседний райотдел с твоим СОПом точно бодаться не будет. Там все новенькие и перепуганные. А если вдруг кто-то талантливый и дотошный попадется, кто додумается принять в производство, то тебя уведомит. А ты скажешь мне. А ты знаешь, как развести». Продолжаю его мысль. «Точно. И это. Там меньше стоимости одного лагмана будет. Если что. Именно за этот эпизод. Так что не парься». На совместный обед, хотя уже скорее ужин моих и Лениных родителей, прихожу в чуть потрепанной одежде, на которой можно заметить пятна крови, оставшиеся еще с утра. Кеша его рубашку отдал сразу после совещания. Порез на лбу чуть напух. При этом помахиваю в воздухе полиэтиленовым пакетом с формой, выданный Сергеевичем и состоящий из единственной деликатной части одежды. Скорее даже белья.